Глава 8. Западный фронт. Город Гродно. Штаб командования. Некоторое время назад. «Как они меня задолбали!» — постановил Белкин Виктор Андреевич, заходя в свою квартиру. Почти с порога он сбросил с себя окровавленную одежду и погладил свежий шрам на груди. Целители только-только залечили рану. Благо, не смертельную. Но прусский рыцарь-маг оказался на удивление сильным. Да и день выдался тяжелым. Пришлось отражать несколько мощных атак, четыре из которых оказались отвлекающим маневром. И одна из этих мощных атак обрушилась на Белкина и его людей. Но катастрофу удалось избежать благодаря личной силе князя. Правда, и риск был такой, что он сам едва не погиб. «Сволочи!» — прорычал мужчина, сжимая кулаки. Этим днем погибли верные роду люди, и немалое их количество получили ранения. Виктор прошел дальше и остолбенел, увидев на кровати небольшой холмик. Там кто-то был. Зазиравшись, он увидел аккуратно сложенную одежду, а также подозрительно знакомые женские трусики, которые аккуратно лежали посреди квартиры. Улыбнувшись, он подошел к кровати и, содрав одеяло, увидел любимую жену в почти прозрачном пеньюаре. Она вытянула руки, и Виктор наклонился, чтобы любимая обвила его шею и поцеловала. «Здесь опасно. Мне нужно было приезжать», — проворчал мужчина, смотря на жену голодным взглядом, а руки уже жадно сжимали ее большую и упругую грудь. «Опасно, но у меня есть кое-что от Зябликова». Она запустила руку под мышку и достала оттуда мешочек. Но мужу не отдала. «Сперва предупреди штаб, что сейчас здесь будет мощное магическое излучение», — заулыбалась та, но и убрала здоровенные лапищи мужа со своей груди. Тот, вздохнув, поднялся с кровати и, взяв трубку стационарного телефона, стоящего на рабочем столе, принялся вызванивать штаб. Благо, там был специальный телефон для важных звонящих, поэтому на звонок Белкина ответили быстро, да и линия не была занята. Он объяснил, что сейчас в его квартире произойдет магическая вспышка, чтобы не беспокоились. Но и оповестили, кого надо. Но пришлось немного подождать, так как это дело не быстрое. Все же здесь столько всяких разных охранных протоколов, что, почуяв что-то неладное, сюда сбежится целая армия ликвидаторов, диверсантов и шпионов. А пока Белкин ожидал звонка, он принялся за свою любимую. Ему как раз хотелось сбросить скопившийся стресс. Да и по жене очень соскучился. Правда, звонок раздался очень уж быстро. Всего через 15 минут. «Мы продолжим после лекарства и пошалим». Глаза блондинки заблестели, так как от дочки она уже узнала, что это за лекарство и что будет после применения. Раскрыла мешочек, и из него вырвался голубой туман, а у князя прихватило дыхание. Он, конечно, иногда пользовался алхимией, но редко, да и она была далека от этого. «Так», — задумалась женщина, перекладывая в ладонь пилюлю за пилюлей, вспоминая инструкции Зябликова. «Должно хватить. На, глотай». «Так много?» — удивился тот и наклонился, чтобы съесть с руки пилюли. «По словам Сергея, не слабенькие, так как он делал для молодежи, да энергия из них сильно подвыветрилась», — объяснила жена. А мужчина сразу понял, о чем она. Тот голубой туман. Вскоре и жена начала глотать пилюли и, схватив мужа, утащила в ванную, а там началось. Ужасы и заливистый смех. Любимая жена облысела. У Виктора чуть сердце не остановилось от этого, вот только... «Я обезьянка», — хихикала самая грудастая обезьянка в мире. Она была полностью в шерсти, причем длинная и цвета золота, а вот муж — горилла, огромная и мощная. «О нет, злая горилла хочет меня изнасиловать!» — вдруг выкрикнула она, а муж застыл. «Дорогой, я сказала, злая горилла хочет меня изнасиловать!» «А-а-а-а!» — осознал тот. Но только горилла собралась приступить к злобному изнасилованию, как раздался стук в дверь. Пришлось князю идти открывать. Слишком уж настойчиво стучали, будто сейчас ее выбьют и ворвутся внутрь. И как же люди из безопасников удивились, увидев гориллу вместо князя. Стоит уточнить, что люди более вооружены, обеспокоены и весьма сильны. Санкт-Петербург. Битва. Золотая выла, уютно устроившись на спине бьяка. Белая четыреххвостая лиса была почти вдвое крупнее песца, чем та и воспользовалась. Но, честно говоря, места здесь было немного, все же мы находились на одном из дракаров. Песец ударила ветром по кораблю слева от нас, и пусть его защитил магический барьер, и людей не сдуло, однако это не помогло от силы ветра. Он ударился по барьеру, и судно попросту перевернулось, а люди оказались в воде, полной голодных чудовищ. И когда это случилось, Блэр по моей команде ударила по морю электричеством, отчего вода вскипела, а вспышка осветила ночь и бурю. Убить, может, никого и не убило, но множество людей пошло на дно, а оно здесь глубокое. Я же тем временем рубился с викингами, прущими на наш корабль с другого корабля. Никого особо сильного там не было, однако все были упрямы и свирепы. Они то перебирались по носу корабля, то просто прыгали или бросали в меня бомбы. Но после того, как Золотая отправила большую часть бомб назад, враги почему-то прекратили ими бросаться. Словно медведь кричал двухметровый здоровяк с клинком, имевшим зубья, будто это пила. Спрыгнув со своего корабля, которого бросало по волнам, он пробежался по воде и запрыгнул на мое судно. «Да, мое. Я его захватил, значит, мое». Одновременно с этим два воина пробежались по носу дракара и набросились на меня. Вот только их сдула Золотая, отправляя в воду, а я успел выпнуть здоровяка за миг до того, как его ноги коснулись палубы. Тот с недовольным воплем упал в воду, а я бросил ему вдогонку ледяную бомбу, но тут же ощутил укол в плечо. «Стрела!» Она не пробила мою кожаную броню и лопнула, но мощь стрелы неприятно удивила. А лучник находился на другом подплывающем дракаре. Но были и другие корабли. Всюду корабли. Весь залив был забит ими. Некоторые горели, другие тонули или были разбиты. Все еще бушевала буря, отчего викингам приходилось тратить немало усилий, маневрируя меж обломков и пылающих кораблей. С берега же шквальным потоком лились свинец, магия. И то и дело с воздуха падали бомбы да ракеты. В общем, хаос. Множество людей погибало каждое мгновение и не только в море, но и на берегу. Видны были взрывы на берегу Крестовского озера, да и в нашем порту уже идут тяжелые бои. В некоторых местах викинги все же смогли закрепиться и нормально взобраться на сушу. Да уж, дела идут неважно. «Сдохни!» — на скандинавском выкрикнул воин, выпрыгнувший из воды. Но Мия уже сообщила мне о нем. Поэтому первое, что он увидел, — это мое копье, которое пронзило его грудь. А миг спустя я бросил труп в мужчину, собравшегося спрыгнуть на меня с носа дракара. Оба упали в воду, а я сам решил перебраться на этот корабль. Но вдруг хлынула такая волна мороза, что ливень превратился в град, а вода вокруг лодок начала покрываться льдом. Из моря на лед тут же принялись выбираться мокрые викинги. Но они, привыкшие к морозу, а их опытные воины магии вовсе вылезали сухими. А еще у кого-то были артефакты, что защищали людей от воды и холода. Викинги оскалились. Похоже, они рады, сильно рады произошедшему. И да, весь Финский залив начал покрываться льдом, и это плохо, очень плохо. Викинги, побросав весла, спрыгивали с кораблей, и пусть лед не очень толстый, но мог держать людей, поэтому полчища викингов рванули к берегу. «Уходим!» — приказал я, и Золотая первая помчалась к берегу, а я запрыгнул на бьяка, и мы побежали следом. До берега было 300 метров. Да, мы довольно далеко отошли, ведь, как говорится, лучшая защита — это нападение. Поэтому позади нас было множество кораблей и трупов. Бежала Блэр очень быстро. Она мчалась под дракаром, залитым кровью и водой, но иногда спрыгивала на лед. Все же некоторые корабли горели или были разбиты. Град уже прекратился и вновь полил дождь. Но теперь он был куда холоднее, а общая температура опустилась до 10 или около того градусов. Что там за монстр у них? Или это групповое заклинание большого количества шаманов? Ладно, сейчас это не важно. Мы добрались до берега, где находились остатки питомцев. Под руководством Киры они отбивали нападение викингов, а также помогали соседям, так как дела у этих самых соседей шли неважно. Наемники, располагающиеся справа от нашей позиции, понесли тяжелые потери. Немало людей лежало пронзенными стрелами и копьями. Некоторых зарубили в ближнем бою, и из 700 осталось не более 400. Прямо сейчас вижу, как фургон погружает 7 раненых бойцов. 2 из них точно не жильцы. Одному стрела пробила бронежилет и грудь, а у второго вместо лица уголек. Но одно радовало. Эвакуация раненых идет как надо. Так, вернемся к нашим баранам, точнее, монстрам. Из-за снижения количества бойцов питомцам пришлось взять на себя большую территорию. Оттого и несли потери. У аристократов же, тех, кто слева, дела шли еще хуже. Они держались лишь за счет росомахи, и, кажется, я вовремя. Ярл! Тот аристократ-маг с группой потрепанных воинов-магов, а также росомахой, сдерживали настоящую гору мышц. 2,5 метра, обнажен по пояс, борода аж до пупка, а в руках 2 шипастые металлические дубины. «Грам!» — взревела Ева, и метровое существо, напоминающее медведя, бросилось вперед. Правда, тут же чуть ли не получила дубиной, однако в последний момент росомаха успела прижаться к полу, и когда мощное оружие понеслось над ее макушкой, рвануло вперед. Вот только вторая дубина неожиданно упала сверху и практически расплющила Еву, думали все. Но стоило ярлу поднять дубину, как он увидел не расплющенный труп, а вполне целехонькую росомаху, которая тут же рванула вперед. Ее когти вонзились в брюхо неожидающего этого ярла, а челюсти сомкнулись на причинном месте. С ревом Ева оторвала мужское достоинство викинга, и в этот момент к нему подскочили гвардейцы, вонзая клинки в тело застывшего здоровяка. Вот только сработали защитные артефакты в виде толстых колец, и клинки отскочили от тела, а воины попятились. Одновременно с этим вражеского командира атаковал маг-аристократ. Он с криком запустил в ярло мощную сосульку, но она, пробив магическую защиту, разбилась, ударившись о грудь мужчины. Тот, наконец-то, очухался и взревел настолько яростно, что магической волной сбило с ног как мага-аристократа, так и его гвардейцев. Ярл со скушенными яйцами и стручком начал краснеть и схватил росомаху за голову. Но в этот момент ему в ухо вонзилось 300-килограммовое копье, и голова мужчины лопнула, словно спелый арбуз. Маг, гвардейцы и Ева все были в кровище, а я, матерясь и ругаясь, побежал дальше, чтобы выковырять улетевшее копье из разбитого БТРа, в который оно попало. Тем временем к берегу стали подходить основные силы викингов, как вдруг раздалась сирена. 100 мощных динамиков объявили об отступлении. Но если наемники сразу бросились отступать, то гвардейцам нужно было либо бросать все свое добро в виде установленных осадных щитов, ящиков с боеприпасами и многим другим, либо отступать последними. Однако жизнь была дороже, и аристократ приказал организованно отходить. Но сделать это из-за отступления наемников оказалось весьма тяжело. Викинги уже забирались на сушу со стороны наемников, и среди них были лучники. Также враги уже были у берега и сейчас начнут сбираться. И вдруг по викингам, которые уже взобрались, открыли шквальный огонь. Наемники отошли не очень далеко и, заняв позицию портовых зданий, а также забравшись на крыши, начали отстрел противника. Отлично! «Уходите!» — выкрикнул я 3 воинам, бившимся с 2 бородачами прямо на краю порта. Внизу были лишь лед, разбитые корабли и толпы дико злых викингов. Троица отскочила назад, а под ноги викингов упала электрическая бомба. Это не убило скандинавов, но гвардейцы исправили данный недостаток, после чего отступили, помогая остальным своим. Я же копьем принялся колоть вражин, собирающихся взобраться. Питомцы прикрывали гвардейцев, и так же, как я, мешали викингам взбираться на сушу. Этим занимались в основном крупные питомцы, которых прикрывала золотая, а также панцирный вепрь с чунгой и порком. Алая пума, а также черный тигр и пустынный волк толпой наваливались на викингов, которые успели взобраться. Кира шла в лобовую, а эти нападали со спины. Но если врагов было больше одного, они отступали и искали цель полегче. Однако также они не забывали добивать тех, кого ранили наемники. Оттого носились по порту, благо они быстрые. Вдруг на сушу забрался мощный шаман и, поставив магический барьер, защитил себя и лезущих за ним бойцов. 10 воинов с массивными щитами закрыли шамана, и эти щиты сияли от магии, создавая подобие магической стены. А пару секунд спустя из-за спин здоровяков полетели зачарованные стрелы, поражая позиции наемников. Череда взрывов, частично разрушила трехэтажное здание. Однако люди в большинстве своем успели среагировать и разбежаться, а из окна вытянулось несколько ручных ракетных комплексов. И пусть шаман попытался сбить ракеты, но четыре из них успешно поразили барьер, а затем и людей. Викингов накрыло кучно, и несколько десятков воинов попросту разорвало, других раскидало. В этот момент подбежала Ева с кошками и начала всех добивать. «Росомаха любит убивать, и вообще она весьма кровожадная. А еще это ее любовь к отгрызанию мужского достоинства. Мне каждый раз самому становится плохо». «Зябликов!» — раздался крик аристократа. Я краем глаза посмотрел на него, а тот со своими гвардейцами под прикрытием отъезжающей техники, которая представляла собой полуразбитые машины, организованно отступал. Показав большой палец, перенес из кольца охапку бомб и разбросал, создавая стену огня на широком участке порта, и рванул к людям. Бомбы эти будут гореть даже на воде и льду, потому что они из специального порошка и могут плавить даже металл. Правда, этот порошок горит не очень долго, его можно сдуть ветром, но там, на льду, под ногами у викингов, ветра не очень много. Ладно, неважно. Отдав приказ питомцам, я направился к зданиям. Люди уже начинали отход к городской застройке, а питомцы на открытой местности — идеальная мишень для магов и лучников. И только мы отступили, как викинги массово начали забираться на сушу. А некоторые особо умные взяли и забросили на берег корабль. Они перевернули его и, используя как щит, потащили к позициям стрелков. Эту идею подхватили другие викинги, и теперь стало очевидным. Порт и берег нам все же не удержать. Впрочем, мне это и так было понятно. Мы же постепенно отходили в городскую застройку. Было много раненых, так что это заняло время. И, судя по стихающему грохоту, отступали почти все. Викинги, в свою очередь, занимали портовые сооружения и выстраивали оборону, чтобы прикрыть всех тех, кто сбирается на берег. А я напомню, там от края берега до воды 2 метра подать. Ну или взбираться. Вроде вытянул руки и подтянулся, но время это все же занимает. Плюс из-за того холода все было во льду и скользким. «Черт! Да это жопа! Где армия?» — выругался один из наемников, которому омывали раненую руку. Отступили же мы к жилому комплексу, который представлял из себя буквы G и P. Настоящий человейник, причем элитный. На этом острове очень дорогая недвижимость, и плотность застройки велика. А еще здесь много отелей для гостей. Ежегодно Санкт-Петербург посещает более 30 миллионов человек, поэтому и отелей здесь тьма. Они располагались по краям острова, чтобы обеспечить красивый вид. И эти отели, как правило, окружали сады да скверы. Оборонять их было неудобно, а вот жилые комплексы очень даже. К этому ЖК стеклось немало бойцов, и расстояние до порта здесь приличное, так что люди занимали квартиры и укреплялись, пока есть время. Правда, думаю, его немного. Здесь же, перед домами, устроили полевой госпиталь и оказывали людям помощь. А также приезжали машины, забирая самых тяжелых. Ну и боеприпасы подвозили. «Армия в крепостях на островах. По идее, они должны были принять на себя основной удар, но это буря», — ответил гвардеец и покривил лицо из-за того, что медсестра туго перевязала его рану на ноге. Больно было. «Твари! Как они бурю устроили-то?» — выругался наемник и, дернувшись, получил подзатыльник от крупной женщины-врача. «Не дергайся!» — рыкнула она и продолжила зашивать рану на руке. «Простите». Я же решил немного подкрепиться и попить зелий. Рядом лежали 20 с лишним питомцев и отдыхали. Некоторых, которые получили ранения или слишком сильно устали, отозвали. Сам приказал. Так они быстрее восстановятся. Думаю, это сражение затянется. Да и все это понимали. Такое масштабное сражение не может быстро завершиться. «Алло, как вы там?» Найдя место потише, я рухнул на скамью и позвонил Оле. «На мостах хаос. Люди в панике. Они пытаются покинуть остров, чем мешают проезду военного транспорта и медицинских машин. В убежище мало кто хочет идти», — пожаловалась боевая полторашка. «Используйте питомцев, влияющих на разум. Пусть успокоят паникеров. Если надо, Мию приведу». «Поняла». Девушка, судя по всему, убрала телефон в карман и начала раздавать указания. Но я почти ничего не услышал. а через несколько секунд вновь услышал ее голос. «А у тебя как? Говорят, там настоящая бойня». «Так и есть. Мы пока отступили в город, но, скорее всего, удержать остров мы не сможем. Врагов слишком много». «Главное, не помри». «Не помру», — хохотнул я, представляя лицо Оли. Слишком уж смущенным был ее голос. «Хорошо, потому что тебе еще жениться на нас». Она резко завершила звонок, а у меня чуть телефон не разбился. Из рук выскользнул. Благо, упал на колени. Я ведь аристократ теперь и могу жениться на ком захочу. Жуть какая. Сразу вспоминаются маман и отец. А этих пуси-пуси, обнимашки и нежности. Так и хочется удариться головой о камень и позабыть об этом. А виноват во всем? Да, этот старый хитрожопый гад. Я. «Внимание всем!» — написал я в семейном чате. «Объявляю награду. Дам болотных пилюль тому, кто побьет старика». Ангелина. «Опа! Болотные пилюли, да? Это ты хорошо придумал. Подольше продержится, чем зелье. Но старика ты не поймаешь. Он в Москве. Дела решает». Я. «Значит, в Москве». Ангелина. «С императором решает. А потом вроде в Китай собрался». Я. «В империю Мин?» «Странно». Андрей Горилла. «Еще более странно, что он рассказал тебе. Подозрительно. Или это ловушка для Сереги?» Ангелина. «Скорее всего, ловушка», — смеющийся смайлик. «Крепись, Сереж, и мы внимательно следим за твоими приключениями. Поэтому, хитрый смайлик, я бы выкупила у тебя пилюли для дочи». «Я. Зачем? Она же еще маленькая». Ангелина. «Поэтому и нужно. В общем, долго объяснять. Да и передачку от старика надо вручить. А за пилюли предлагаю... Лучше лично расскажу и покажу. Ты ведь в Питере?» «Я». «Да». «Получил свою награду. Что ж, теперь я граф». «Да, да, я тоже в шоке». «Машка-какашка». «Муха-ха-ха-ха». «Славик, поздравляю. Теперь ты женишься. Сразу на троих, да?» Ангелина. «Опа». «Поподробнее. На ком он там женится?» Машка-какашка. «И расскажу, и покажу, и фотки скину, всех сдам». Смайлик демона. Закрыв телефон от греха подальше, ведь он мне нужен целым, протяжно выдохнул и закрыл глаза. «Китай, значит, да? Что ж, готовь плешь, старый гад. Когда я доберусь до тебя, мало не покажется». «Нападают!» — раздался крик, и все засуетились. Подняв питомцев, направился в дом. Кира же повела монстров на улицу. Все же мало кто из них сможет нормально сражаться в помещениях. Влетев в одну из квартир, сразу же заметил бардак. А также заваренное окно. Кто-то умудрился приварить металлические прутья на окно. И сейчас из них несколько солдат палили из ручных пулеметов по викингам. А те сперва тащили корабли, чтобы прикрываться ими от стрелков. Но быстро поняли, что это глупо. Все же тут много стрелков, занявших высоту. Так что враг просто пошел в атаку с целью забраться в здание и убить там всех. Если добегут, то будет плохо, так как в помещениях войны ближнего боя куда эффективнее стрелков. И нет, обойти нас они не могут, потому что здесь во всех домах сидели стрелки. Даже улица перекрыта баррикадами из машин. А еще там военная техника стоит. И, как по мне, лучше бежать в лобовую на дом, чем в лобовую на военную технику. Вот и викинги так же думают. Оставив комнату, кинулся к другой. Там еще не успели заварить окна. Гвардеец, воин, маг и наемник-стрелок пытались отстреливаться от прущих викингов, но я прогнал их. Лишь мешаться будут. Принеся в руку свой лук и лучшие стрелы, начал стрелять взрывными. Много урона они не нанесут, так как у врагов защитные артефакты, но зато уронят. Отпустил тетиву, и моя стрела улетела вверх и опустилась прямо в толпу викингов. Те прикрывались щитами, но похоже, что мне повезло, стрела миновала их. Раздался взрыв, и группу людей раскидало. Вот только сейчас идет штурм. И если ты упал, то тебя затопчут, что, собственно, и случилось. Поэтому я продолжал стрелять. Тем временем пули и магия выкашивали викингов в огромных количествах. В ответ летели стрелы, магия и даже артефакты, отчего наш дом затрясся. Я услышал взрывы и крики в помещениях над нами, а также осыпалась штукатурка. В ответ в викингов полетели ракеты и еще больше магии. И вдруг земля перед домом провалилась, и образовалась глубокая и широкая траншея, в которую провалилось множество викингов, не успевших остановиться. И тут же с неба посыпался настоящий град из тысяч больших сосулек. Замелькали магические барьеры и ответные заклинания. С неба спикировал орел, что нес в лапах бомбу. За ним еще несколько птиц с бомбами. Где-то вдали что-то мощно бабахнуло, отчего дом еще сильнее затрясся, а наши закричали от радости. Похоже, пока мы сражались в порту, здесь успели подготовить для викингов немало сюрпризов. Вот только какого хрена? Со стороны порта ударил магический поток такой мощи, что ливень вновь превратился в град и обрушился на нас. Да с такой силой, что людей ранило и сбивало с ног, даже стены начали крошиться. При этом викингов оно не тронуло, и они уже очухались и бежали вперед. «Да нас же сейчас сметут», — думал я. Но передние ряды викингов вдруг начали падать, а на землю плавно приземлилась... «Василиса?»